Последний урок дался особенно тяжело. На часах было уже 5 часов вечера, а учитель, пожилой, но очень активный, хотел вместить всю современную историю в 40 минут. Он ходил между рядами, брызгая от возбуждения слюной, и даже не удосуживался посмотреть, чем заняты те, ради кого он распинается. Лем смотрел в окно. Рядом с ним сидела девчонка, миловидная, но не более. Они нормально общались и сходились в одном, в желании побыть в одиночестве. Первое время, обрадованные этой связывающей их милой особенностью, они даже пробовали ходить в кино, целовались на задних рядах, но вскоре поняли, что любить одиночество нельзя в компании с кем-то, даже если этот кто-то разделяет твои взгляды. Они расстались, как и все в их время, спокойно и равнодушно, и теперь только улыбались друг другу при встрече. Вот и сейчас они оба сидели молча, глядя в окно на то, как проходила мимо них жизнь. Молодой мужчина в обтягивающих велосипедках и широкой майке бежал, обливаясь потом. Старушка лениво переставляла варикозные ноги, ведя на поводке плешивую собачонку. Женщина катила коляску с ребенком, не открывая взгляда от экрана смартфона, как будто там могли показывать что-то более важное, чем новая жизнь, зародившаяся у нее в чреве и теперь пускающая пузыри на мягком матрасике в разноцветных клоунах. Остальные уставились в телефоны или о чем-то шушукались, прыская от смеха, когда голос учителя брал особо крутой вираж. Если бы Лиам знал, что это его последний день в школе, он бы, возможно, постарался впитать в себя образы, звуки, запахи и эмоции, и, может, чуточку знаний. Но когда прозвенел звонок, он сложил ноутбук обратно в рюкзак, закинул его на плечи и вышел из класса, даже не оборачиваясь. «Ну ты и придурок!» Сестра Клэр скорчилась, когда увидела его, подходящего к дому. Девушка сидела на крыльце и тянула густой белый дым из какого-то стеклянного устройства, громко кашляла, раздирая горло, и снова делала очередную затяжку. Рядом с ней стояла бутылка пива и лежал недоеденный, надкусанный со всех сторон сэндвич. Она любила объедать корочки, оставляя самую вкусную серединку с начинкой. И от этого казалась еще более сумасшедшей. «На себя посмотри!» Вздохнул Лиам и сел рядом с ней, пытаясь поймать ее взгляд, чтобы посмотреть в ту же сторону. Он то оборачивался на сестру, то обратно на высокий красивый дом в викторианском стиле напротив. «Отец опять будет орать!» «Не переживай!» Она ухмыльнулась и сделала еще одну затяжку. «Я уже сделала все, что могла!» «Ты могла бы не вести себя, как последняя тварь, доводя мать до пьянства последние 10 лет!» Парень пожал плечами, взял недоеденный сэндвич и впился в него зубами. Клэр вытянула длинные стройные ноги с голыми поцарапанными коленками и закрыла глаза. Ее ноздри раздувались, пропуская поток воздуха, поддерживающий живым это никчемное, не сделавшее за всю жизнь ни одного хорошего поступка тело, облаченное в шелковую пижаму. Лем не понял, как в его руке оказалась стеклянная колба, в которой клубился вонючий густой дым. Не понял, как занес ее за спину и с размаху ударил по этой наглой, ухмыляющейся гримасе. Осколки стекла вошли прямо в правую глазницу. Клэр закричала, дернула со всей силы колбу на себя, и из темно-красного месива, где раньше был глаз, повалил дым. Не понимая, что делает, она металась по крыльцу, пыталась схватить брата, но тот отпрыгнул в сторону и теперь стоял, равнодушно наблюдая за этой агонией. Наконец, девушка поднялась на деревянных ступеньках, поскользнулась на собственной крови и упала, ударившись виском об угол. Упала и замерла. Оголившаяся грудь еще 2 раза поднялась в судорожной попытке впихнуть воздух в легкие. а потом словно сдулась. Странно, но никто из родителей не вышел из дома, хотя было еще достаточно рано, а Клэр орала так, что могли услышать и на другом конце города. За дом напротив Лем не переживал. Там никто не жил вот уже несколько месяцев, а на лужайке стояла табличка «Продается». Аккуратно обойдя сестру и поднявшись по ступенькам, парень зашел в прихожую, кинул рюкзак у новенького комода с большим широким зеркалом и выглянул в гостиную. Он все понял сразу. И почему никто не вышел? И почему Клэр сказала, что сделала все, что могла, чтобы отец не начал ругаться? Отец и мать сидели вместе на диване, склонив головы друг к другу, чего не делали никогда, пока были еще живы, сколько он себя помнил, и не шевелились. Обойдя их по кругу, парень застыл, рассматривая огромную лужу крови, вытекающую из разрезанного чем-то острым горла матери и разбитой чем-то тяжелым головы отца, и огромную, жирную муху, пытающуюся выбраться, но все глубже увязающую в еще теплой густой жиже. Рядом валялся кухонный нож и молоток для отбивания мяса. На зазубринах остались клоки волос и куски кожи. Было совершенно непонятно, как этой мерзкой девчонке и его сестре удалось натворить такое, но он и не хотел разбираться. Ему было все равно. Выйдя на кухню, он залез в холодильник, нашел тарелку сэндвичей, точно таких же, как тот, что обгладывала, сидя на крыльце сестра, и сел за стол. Желудок сводило от голода, и даже мертвые тела его родных не могли заставить его отказаться от ужина. Тем более, кто знает, когда ему в следующий раз представится случай поесть. Ясно было одно – оставаться тут было опасно. Если кто-то из соседей слышал вопли Клэр, то вот-вот должна нагрянуть полиция, и тогда ему не поздоровится. И вряд ли кто-то поверит, что это не он убил отца и мать. И вряд ли кто-то решит отправить его в тюрьму для малолетних преступников. В его возрасте судили уже со всей строгостью. За окном послышались звуки сирены. Лиам не стал дожидаться, чтобы выяснить, это ехали за ним или просто проезжали мимо, и выбежал через заднюю дверь в большой сад, заботливо раскинутый ландшафтным дизайнером еще год назад, но сейчас без должного внимания почти пришедший в упадок. Цветы и кустарники, организованные в строгом порядке, сейчас сбивались в бесформенные кучи и тянули свои ветви и листья на узкую, посыпанную мелким гравием дорожку. Кое-как, стараясь не запутаться и не упасть, парень прорвался через эти заросли и выбежал с другой стороны их участка, где пролегала длинная и темная дорога, служившая обычно только для того, чтобы подвести стройматериалы или другой габаритный груз и при этом не перегораживать тщательно заасфальтированную и обнесенную зелеными газонами улицу. Фонари не горели. Да и нужны ли они там, где давно никто не ходил? Тут не было даже тротуаров. Когда-то давно их включали, но хозяева прилегающих территорий, которых раздражал свет, бьющий к ним в окна, однозначно высказались за то, чтобы прекратить это безумие. Лем огляделся по сторонам. Сердце бешено колотилось в груди. Несмотря на все его кажущееся теперь показным равнодушие, он откровенно перепугался, и мысли отказывались успокаиваться, носясь по черепной коробке, словно мотоциклисты в огромном сетчатом шаре, подвешенном под куполом цирка. Повернув налево, он побежал. Рюкзак бился о спину. Терлось со скрежетом зарядное устройство о крышку ноутбука. Гремел пластиковый контейнер, в котором он обычно носил еду, когда не успевал поесть дома, забытый им еще с прошлой недели. Горло соднило. Воздух шумом прорывался в легкие, тут же вырывался на свободу. Уже через 10 минут начало сводить икры, а длинная прямая улица все никак не хотела заканчиваться. Кроме особняков, по обе стороны не было ни поворотов, ни проулков. Наконец дома закончились. Лиам выбежал на пустырь и стал с опаской оглядываться по сторонам. Его окружали какие-то полуразваленные здания, кучи металлолома и острые шипы арматуры. И было совершенно непонятно, как такое убожество могло соседствовать с самым дорогим частным районом города. Чуть вдалеке он увидел свет. Огонь вырывался из огромной почерневшей бочки, а вокруг мелькали черные тени, грея руки и что-то жаря над пылающим пламенем. Ему было не холодно. Наоборот, от бега тело горело, по спине и лицу тек пот, на ветру превращаясь в липкую пленку, неприятно стягивающую кожу. Он не хотел подходить к странным, прячущимся на пустыре за городом людям. Боялся. Но идти ему больше было некуда. Перекинув рюкзак, захваченный в попыхах на оба плеча, Лиам уверенным шагом направился к мельтешащим в свете огня теням.